Остаток дня я провел, пытаясь привести дом в состояние, пригодное для жилья. Открыл окна, чтобы прогнать затхлый запах. Разобрал и снова собрал колонку в маленькой ванной. Когда стемнело, зажег свет во всех комнатах, и теперь дом сиял в темноте, показывая жителям, что дорога к нему снова открыта. Можно было не ложиться спать, но, блуждая по знакомым до мельчайших деталей помещениям, я вдруг понял, что не могу больше противиться желанию вновь увидеть то, чего так долго был лишен. Я лег на кушетку, вытянулся на холодном, чуть влажном, как и все в этом доме, белье, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Сон накатил на меня сразу. Мощной волной океанического прибоя, ослепляя яркими красками и оглушая звуками, потянул за собой. Мир, забытый мной, открывался, звеня от радости, приглашал нырнуть в него с головой и забыть о реальности. Я стоял на крыльце, залитым теплым светом. Вокруг алели цветы. Огромные деревья, каких не бывает в обычном мире, окружали двор со всех сторон и с добродушным вниманием смотрели на меня с высоты. Давно не приходил, совсем забыл, сбежал. Да, правда сбежал и не возвращался очень долго. Я потянулся вверх, вернее, потянул пространство на себя, как одеяло во сне, и одним усилием воли заставил его отдаляться, словно виртуальную карту мира. Теперь я смотрел сверху. Медленно поднялся до середины деревьев, видя, как уменьшается дом. Он выглядел так же, как и в реальности, и вокруг него тоже цвела сныть, алое кипящее облако. Я взлетел над кронами, после очень долгих лет вновь изучая мир своих сновидений. Он не изменился, и я помнил до мельчайших деталей, что увижу в нем, если отправлюсь на запад или на восток. Наш разум ни во сне, ни наяву не может создавать что-то из ничего, из пустоты. Нужны ориентиры из реальности, хотя бы несколько. Для меня ими стали этот дом, начальная точка, дорога к калитке в высоком заборе. Измененные, слегка искаженные, но вполне узнаваемые. Юго-запад — самое любимое направление. Я перемещал карту все быстрее и быстрее, несся вперед, ярко-зеленые луга с круглыми окошками озер мелькали внизу, вытягиваясь в изумрудно-серебряные полосы. Сердце заходилось в частом восторженном стуке, в ушах гудел ветер. А потом я вдруг услышал чей-то голос, ощутил настойчивое прикосновение. Остановился, будто врезавшись в бетонную стену, почувствовал тошнотворное головокружение. Сон разорвался, разбился на кусочки и выбросил меня в реальность. «Мэтт, ты меня слышишь?» «Слышу». Я открыл глаза и увидел перед собой в свете уличного фонаря встревоженную Хел, закутанную в плед. «С тобой все в порядке?» — спросила она с беспокойством. «Да», — ответил я сухо, все еще слыша, как колотится сердце. — Больше так не делай. — Что не делать? — Никогда не буди меня. Я приподнялся, взял спички, лежащие на столе, и зажег свечу. Огоньки теплого света отразились в сердитых глазах девушки, осветили ее белые руки, сжимающие плед на груди. — Учту, — отозвалась она язвительно. — Не разбужу, даже если дом загорится или начнется потоп. — Что случилось? — спросил я на тон ниже. Хел замялась, явно не решаясь признаться в своих проблемах, и, наконец, выговорила. — Ничего, просто страшно стало, жутко. Муть какая-то снится. Душно. А ты вообще лежал, как мертвый, даже, кажется, не дышал. Так бывает, когда я слишком далеко ухожу или очень глубоко погружаюсь в сон. — Ясно. Она переступила с ноги на ногу. Под ее ступнями скрипнула половица. — Слушай, а можно я у тебя побуду? Я прислонился спиной к жесткому ковру. Хел, зябко поеживаясь, устроилась рядом. Мы сидели бок о бок и смотрели в темноту за золотистым кругом от свечи. — Мы одни здесь? — спросила девушка тихо. — Одни. Я слышала сквозь сон шаги, шорохи, покашливание. А потом дверь приоткрылась, и мне показалось, что в щель кто-то смотрит. Она вопросительно взглянула на меня, ожидая подтверждения своих страхов. «Этот дом наполнен снами, вернее, воспоминаниями о снах. Ты сама знаешь, что они бывают и приятными, и страшными. Она помолчала, плотнее закутываясь в плед. Когда я была маленькой, родные хотели отвезти меня к сновидящему. Я внимательно посмотрел на нее. «Ты болела?» «Нет», — Хэл усмехнулась. «Просто была упрямой, непослушной, слишком самостоятельной. И они решили, что мне не помешает небольшая коррекция. Я до сих пор помню проспект городского салона сновидений. Фотография роскошного дома с огромными окнами, колоннами, садом камней, старыми оливами, ручей с мостиком, статуи». Она замолчала, а я сказал, «Да, городские центры выглядят очень впечатляюще». «Не то, что твой дом», — весело подтвердила она, «и деньги за услуги они берут немаленькие». «Но, как я погляжу, коррекция не удалась», — улыбнулся я. «Да», — охотно подтвердила Хэл, явно гордясь своим упорством. «Хотя женщина-сновидящая была очень милая, насколько я теперь понимаю, красивая, элегантная». А я устроила истерику, отказалась засыпать и вообще буянила и рыдала. И она сказала, что не может работать со мной. «Ты не хотела, чтобы она вмешивалась в твои сны?» Хэл кивнула. «Да, это был мир только для меня, не для посторонних. Но я не могла объяснить это взрослым. Они не понимали».